Хотя, все будет хорошо. Раз Вова так сказал, значит так и будет, сказала Инна и обняла мою подругу. Но, снова попыталась заговорить Катя, но не смогла так, как и я ее уже крепко обнимал. Инна и Виктор в скорости ушли, оставив нас наедине. Катя еще какое-то время повсхлипывала, а потом все-таки успокоившись прижилась ко мне и больше не отпускала меня. Заснули мы в обнимку. «Здравствуй, ученик, смотрю, ты совсем не спешил ко мне. Я думала, что ты все-таки не будешь оттягивать неизбежное до самого конца. Скажи мне, пожалуйста, Ло, ты хочешь, чтобы я прошел программу обучения, или твоей целью стоит быстрее избавиться от меня, и какой ты хочешь услышать ответ? Честный, тогда мне все равно, что с тобой будет. Если так, то получается тебе просто плевать на меня, а вот мне на себя не плевать и к следующему этапу я хочу подойти куда более готовым, я хочу выжить и для этого мне нужно время, которое я хочу использовать с пользой. Ты хочешь прыгнуть даже не выше своей головы, а выше всего того, что находится вокруг тебя. У тебя нет шансов на прохождение полного обучения, рано или поздно, но ты умрешь. Все мы когда-нибудь умрем, и я не вижу ничего невозможного. Может, уже перейдем от слов к делу? Ты прав, сказала Ло, и в ее руках появился большой фолиант. Подходи, не бойся. Я сделал, что меня попросили, и уже через десяток секунд книга исчезла у меня в груди. Карманное измерение, изучено. Можешь пользоваться им, как только тебе вздумается. Как я могу его вызвать? Просто представь его перед собой, ехидно улыбнувшись, сказала Ло. А теперь давай на полигон, даю тебе полчаса. А раньше давала больше времени. Раньше ты был слабее, да и не должна я перед тобой отчитываться. Время пошло. В принципе, я знал, что произойдет через 30 минут, и уже был готов к первому сражению, поэтому предоставленное мне время я собирался использовать на изучение новой способности. Я примерно представлял, чего именно мне стоит ожидать от нее, как и представлял, как она примерно выглядит, и поэтому я не видел проблем в том, чтобы ее овладеть. В данный момент меня интересовало совершенно другое. Мне было интересно, на что способно карманное измерение, и сколько оно может вместить в себя. Не прошло и нескольких минут, и рядом со мной появилось черное круглое окно. Моя рука сразу же дернулась к этому окну, но тут же замерла. Спешить не стоило, и я решил сначала попробовать закинуть в него первый попавшийся предмет, и им оказалась ваза. Она мне первой попалась на глаза, и я схватил ее, быстро кинул в черное окно. Ваза бесследно исчезла, а я тут же осторожно прикоснулся ладошкой до окна. И вот этот момент для меня и был самым важным. Сейчас я ждал, что произойдет дальше. Я представлял, что около меня появится какое-нибудь окошко, в котором будет указано, что находится в карманном измерении, или произойдет что-то подобное. Но все произошло немного по-другому. При контакте с окном в моей голове появилось четкое осознание, что именно находится за границей черной пленки. Я не видел никаких таблиц или списков, я просто знал, что там находится. Принцип действия карманного измерения был мне понятен, а значит, теперь настало время готовиться к будущему экзамену. Ло нашла меня спустя пару минут после того, как закончилось отведенное мне время. Разговаривать она со мной не стала, сразу перейдя в нападение, и ожидаемо все закончилось очень быстро. Ло меня размазала, не дав мне и шанса. Я, конечно, немного посопротивлялся, но что может сделать комар мухобойки? Объяснений, впрочем, не нужно. Выложив все козыри и показав все, на что способен, я отправился отдыхать, чтобы быть снова поднятым. Ничего нового для себя я не увидел, моя подготовка ничем не отличалась от той, которую я проходил в прошлый раз. Ло меня превосходило во всем, но пусть я каждый раз проигрывал, я все равно чувствовал, что понемногу я двигаюсь вперед. Каждый мой последующий бой длился хоть ненамного, но длиннее предыдущего, и я точно видел разницу между моим первым боем и сегодняшним последним. Сейчас у меня была последняя передышка, и буквально через 10 минут у меня начнется экзамен. Каждый день я обдумывал, что именно буду делать на экзамене, и в принципе я был готов сразиться со всеми монстрами, которых мне пошлет Ло. Экзамен начнется через 30 минут. Тебе отводится 4 часа на выживание. В случае, если ты останешься жив, экзамен считается пройденным, и ты допускаешься до следующего этапа. Вопросы есть? Нет? Тогда я побежал. Беги, сегодня твой противник будет сильнее, чем в прошлый раз. Так что выживи или умри, решай сам. Напутственные слова были сказаны, и я снова бежал по пока что безлюдным улицам городка. И в этот раз я не бежал без цели, не зная, куда спрятаться. Я знал место, где я встречу своих врагов. Этот дом был трехэтажкой, в котором я впервые встретил обезьян. Добравшись до него, я быстро заварил входные двери и все двери на первом и втором этажах. Двери на третьем этаже я не стал трогать, решив их оставить для возможности маневров в самом доме. И как только это все было сделано, я выбрался на крышу и, усевшись на край, начал поглядывать по сторонам. Кричать о своем присутствии я не собирался, но и прятаться не имело смысла. Твари и так прекрасно знают, где я нахожусь, и поэтому не имело смысла ухудшать себе обзор. Я ждал появления своих врагов, и в конечном итоге они появились. Силуэты в конце улицы очень быстро увеличивались и приобретали четкие очертания, и очень скоро я увидел знакомых мне рысей и обезьян, и в этот раз они нападут не по очереди, а вместе. Можно было подождать, когда они доберутся до дома, но я не собирался вступать в сражение раньше времени, и на этот счет у меня была приготовлена небольшая заготовка. Эту заготовку впервые я опробовал на Ло, и пусть она не смогла причинить хоть какого-нибудь значимого вреда девушке, но удивить я смог. И будь на месте этой девушки какой-нибудь другой противник, то наверняка все закончилось бы не без потерь. Ждать больше не имело смысла, и прямо возле моей ладони появилось небольшое черное окно, а через мгновение еще одно появилось прямо над тварями. И его размеры не могли оставить никого равнодушными. Монстры точно почувствовали опасность, но вместо того, чтобы бежать, они подняли головы вверх, видимо пытаясь понять, что им угрожает. Но такое поведение было ошибкой, которую они точно не смогут осознать. Не прошло и мгновения, как из портала показался небольшой кирпичик, а за ним еще и еще, а затем вся масса кирпичей рухнула вниз. Монстров завалило строительным мусором, и существовавшая до этого дорога перестала существовать. Все монстры погибли разом, и никто из них не смог избежать этой плачевной участи. А я впервые результативно использовал свой козырь. Как оказалось, в своем карманном измерении я мог прятать все что угодно и практически в любом количестве. А еще я мог создавать несколько окон одновременно и вынимать оттуда все что моей душе будет угодно, самое главное, чтобы моя рука касалась этого измерения. И самым главным в этом карманном измерении было то, что мне на нее не требовалось мана. Единственное, что мне требовалось для измерения, это предметы, и пусть на основе ничего ценного было не взять, но сейчас мне это и не требовалось. Мне нужен был любой мусор, который я смогу использовать с пользой для себя, а после болезненной учебы ло мусора было предостаточно, и я, не стесняясь, каждый раз его забирал. Вот таким образом, еще не потратив и капли энергии, я уже смог избавиться от первых врагов. И пусть первая победа оказалась очень легкой, я не собирался расслабляться. Мне следовало продержаться чуть меньше 4 часов, а это огромный кусок времени, за который может произойти все что угодно. Да и насладиться победой мне не дали. Не прошло и нескольких минут, как я увидел новые силуэты, которые приближались к дому, в котором я прятался с огромной скоростью. Это были волки, и с ними я собирался поступить точно так же, как и с предыдущими тварями. Над волками появилось черное окно, и я уже подумал, что сейчас и этих монстров смогу без проблем завалить мусором. Но волки, почуяв опасность, тут же бросились в рассыпную. И если бы я промедлил хоть немного, то ни один из волков бы не пострадал. Камни посыпались из окна портала, и за несколько секунд от прежнего количества волков осталось не больше трети. 5 оставшихся в живых волков устремились к дому. Использовать в текущей ситуации карманное измерение было бессмысленно, и сейчас следовало воспользоваться огнем. Как мне сейчас хотелось ударить по площади, но тогда я потрачу чересчур много сил, а так рано этого делать я не собирался. А раз так, то настало время использовать мое излюбленное заклинание. Огненные шипы, разогнанные до огромных скоростей, направились в сторону волков. Мгновение, и все 5 волков, споткнувшись, попадали на землю. Не зря я эти полгода усиленно тренировался. Не будь у меня столько времени на подготовку, то я бы уже был бы в затруднительном положении. И благодаря этому, я уже успел расправиться с не совсем простыми монстрами, и энергии при этом я практически не потратил. Но все самое сложное было еще впереди, и расправившись с волками, я начал поглядывать по сторонам. Искать следующих противников долго не пришлось. Я увидел, как по улице идет несколько химер. А не рановато вы появились? В прошлый раз вы только под конец экзамена появились. Что-то мне не нравится резко возрастающая сложность. Химера в прошлый раз появилась под самый конец экзамена, а тут и часа не прошло. Но деваться было некуда, подпускать химер близко было нельзя, и я снова решил воспользоваться карманным измерением. Над химерами открылось огромное окно, таких огромных я сегодня еще не открывал. «Ну вот и посмотрим, чего вы стоите», — сказал я и с интересом начал наблюдать, как из портала начал падать целый дом. Дом упал на химер, сразу перекрыв не только улицу, но и разрушив соседние дома. Удар был пусть и слабее метеора, но шума и пыли было много. Пыль оседала не меньше 5 минут, и все это время я вглядывался в то место, куда упал дом. Пыль начала рассеиваться, и я увидел огромную гору обломков, по которой уже взбиралось не меньше 5 химер из 10 жаб. Они очень скоро должны были преодолеть горку, и тогда до моего дома останется совсем немного. Допустить этого я совсем не мог, и над тварями сразу же создал огромное окно портала. Еще один дом отправился вниз, и я ожидал увидеть ту же картину, что и 5 минут назад. Но тут произошло то, чего я не ожидал. Одна жаба открыл рот, и из ее чрева вылетел водяной шар. Шар врезался в дом, который тут же начал разваливаться на части. Сюрприз был очень неприятным, но у меня еще были дома в запасе, и пока инициатива была на моей стороне, я не мог позволить тварям добраться до меня. Поэтому не успел дом упасть на монстров, как следом на них падал еще один. Вокруг снова поднялась пыль, и в этот раз она закрыла все на еще большее время. Я не видел ничего, что было вокруг меня, и очень сильно жалел, что в моем арсенале не было ничего, чтобы могло разогнать этот пыльный туман. Бежать в таком положении было не лучшей идеей, и мне ничего не оставалось, как пытаться хоть что-нибудь рассмотреть. «У-а-а-а-а!» Над окрестностями разнесся такой рев, что я от неожиданности сел на 5-ю точку. На арену вышел новый зверь, и у меня почему-то появилось такое чувство, что дома мне теперь слабо помогут. Мне хотелось сбежать, но вот куда бежать я не знал. Прошло еще немного времени, и видимость была плохой, нужно было ждать, но тут я почувствовал порыв ветра, и пыль начала сносить в сторону. То, что это произошло не само собой, а к этому причастен монстр, я был уверен на 100%. Оставалось только высмотреть эту тварь. Мотая головой из стороны в сторону, я искал монстра, и тут я почувствовал опасность, словно моей жизни сейчас что-то угрожало. Мне хотелось сорваться с места, и я подчинился. Можно было прыгнуть в сторону, но я почему-то сиганул прямо с крыши вниз. И как оказалось, сделал я это как никогда вовремя. Крыша, на которой я только что находился, мгновенно срезала, и она перестала существовать. Одного взгляда на 3-й этаж хватало, чтобы понять, что шутки закончились. Нужно бежать, и как можно быстрее, и дальше, посматривая на то место, где совсем недавно была крыша, проговорил я. Можно было просто попытаться сбежать, но я сомневался, что мне это дадут сделать. А раз так, то мне следовало атаковать самому, и пусть я не знал, где именно мне нужно это сделать. Быстро открыв порталы, я отправил оставшиеся дома вниз. Улица с двух сторон сейчас точно была перекрыта, и лезть на завалы было не лучшей идеей, поэтому в снова поднявшемся пылевом облаке я начал искать выход на параллельную улицу. Вдалеке я услышал уже знакомый рев, и мне стало понятно, что я точно двигаюсь в нужном направлении. Выбравшись на улицу, я рванул так, словно смерть преследовала меня, хотя по сути вещей так и было. Где-то позади ревел монстр, а я, надрывая связки, бежал, и страх придавал мне нужное ускорение. Давно я не испытывал таких ярких эмоций, даже у Луны получалось меня так пугать. Хотя с ней была другая история, я точно знал, что она меня не убьет. А тут главной целью экзамена была ликвидация ученика. Пылевое облако с неизвестным монстром давно остались позади, а я вбегал в район высотных застроек. Тут я был впервые и не знал, чего мне ждать. Но то, что меня не оставит надолго одного, я был уверен. И в подтверждении моих мыслей прямо на моем пути появились волки. Можно было скинуть на них мусор, но его у меня осталось не так и много, да и потом самому перебираться через завалы будет еще той морокой. Проще с ними разобраться магией. 40 шипов появились около меня и тут же полетели в сторону волков. Один залп, и все волки легли, так и не добежав до меня. Я снова ускорился, но немного снизил скорость, когда пробегал мимо трупов волков, и тут меня посетила шальная мысль, и волки через мгновение исчезли в карманном измерении. Для чего я это сделал, мне было сложно объяснить, но я посчитал, что хуже точно не будет. Сделав это, я побежал дальше, Бегал я долго, и на моем пути все чаще и чаще начали встречаться монстры. Встречал я многих, но нападали меня только рыси, обезьяны и волки. Все те, кто были крупнее, оставались на отдалении и не приближались ко мне, в принципе, как и я к ним. Так вы решили меня окружить со всех сторон. Осознавать этот факт было не очень приятно, но я и так знал, что главной битвы мне все равно не избежать. По моим подсчетам, бегать мне осталось не так и долго, а значит, клещи скоро сомкнутся. Как же сейчас я жалел, что у меня нет никаких часов, чтобы знать, сколько мне осталось времени, но с этим на этом этапе поделать я ничего не мог. Остановившись на месте, я посмотрел по сторонам и, тяжело вздохнув, решил усложнить жизнь абсолютно всем. Я знал, как это можно сделать. Глава 15. Стоять посреди высоток и ждать, когда на тебя навалится со всех сторон, не входило в мои планы. И поэтому я знал, что сделать, чтобы монстрам до меня было добраться максимально тяжело. И чтобы это сделать, нужно было мое самое мощное заклинание. Огненный метеор появился в небе и полетел в сторону дальней высотки, а потом следом появились еще несколько метеоров, и они полетели в разные стороны. Метеоры были еще в пути, а я укрылся щитом и стал ждать наступления Армагеддона. Я приготовился, но все равно сильный толчок застал меня немного врасплох и наверняка бы упал, если бы уже не сидел на земле. А за первым толчком произошло еще два, и все вокруг начал захватывать огонь. Но на этом все не закончилось. Высотки в тех местах, где рухнули метеоры, начали падать. Вокруг творился самый настоящий ад, и я был в центре этого шоу. То, что сейчас я уничтожил множество монстров, я не сомневался, вот только все равно оставались те, кому подобное не могло причинить вреда. Сейчас моей главной целью было как можно больше выиграть времени, и я надеялся, что мой план сработает. Я, затаившись, сидел под щитом и вертел головой по сторонам. Пыль осела, и я легко мог рассмотреть непроходимые завалы. Завалы образовывали кольцо, через которое было просто невозможно выбраться, и если ко мне все-таки кто-то сможет добраться, то выбраться из этой ловушки у меня не получится. И снова мои самые худшие предположения начали сбываться. Сначала я увидел, как с вершины одного из завалов посыпались камни, а потом я увидел голову огромного ящера, которая возвышалась над кучей мусора. Голова ящера была размером с грузовой автомобиль, и уже только этим вселяла ужас. И пусть голова выглядела огромной, но она была только частью тела, которое было еще больше. Почти все мои заклинания были бесполезны против такого монстра. Нужно было использовать более мощные заклинания, такие как вихрь и метеор. Огненный вихрь начал раскручиваться прямо над ящером, и я ожидал, что сейчас монстра поглотит огонь и хоть на какое-то время сможет задержать монстра. Вихрь раскручивался все сильнее и сильнее, и уже очень скоро вихрь должен был обрушиться на монстра. Вихрь обрушился на голову парню, но через секунду огонь начал спадать. Я не понимал, что происходит, но тут я увидел открытую пасть и видел, как огонь исчезает в чреве монстра. Этот факт не мог вызвать положительных эмоций, и я не знал, что мне следует предпринять дальше. Вихрь не оправдал надежд, и следовало использовать метеор, но тогда я бы остался без маны. Я уже и так был на пределе, и мне по большому счету требовалось поберечь силы. Но текущая ситуация не располагала к экономии сил. Ящер уже начал перебираться через гору мусора, и мне стали видны грудь и передние лапы монстра. И передо мной уже не стоял вопрос применения метеора, но тут я решил попробовать кое-что интересное. Я решил попробовать использовать против монстра карманное измерение, только не скидывать на него всякий мусор, а наоборот закинуть его туда. Все было решено, и теперь мне оставалось только дождаться подходящего момента. Монстр своей передней частью перебрался за гору, и моему взору предстали еще две пары ног и длинный хвост, уходящий на другую сторону горы. Передо мной предстал практически весь монстр, и я мог действовать. Создать вход в карманное измерение не составляло большого труда, и я представил, как оно открывается прямо под монстром. Черное окно появилось под тварью, вот только его размер был недостаточно большим, чтобы вместить всего монстра. В окно портала попала вся передняя часть монстра, и он, не ожидавший такой ловушки, нырнул в портал. И казалось, все на этом и закончится, и сейчас монстр полностью исчезнет. Но тут монстр смог удивить. Оставшиеся на свободе две лапы и хвост отчаянно сопротивлялись и не давали монстру провалиться в бездну. Я бы мог подтолкнуть ящерицу, и тогда бы она точно ввалилась бы в портал, и я бы избавился от опасного чудовища. Но я не мог сделать по одной простой причине, Как только ящер частично попал в портал, я понял, что живое существо я не смогу туда поместить. Это был не очень приятный сюрприз, и я не знал, когда ящерицу вышвырнет обратно. Но даже в такой неприятной ситуации я видел выход. Я закрыл портал в тот момент, когда ящерица была еще частично в портале. Окно портала исчезло, вместе с передней частью монстра, а задняя часть, лишившись своей основы, рухнула на мусор и начала медленно сползать вниз. Это сражение было выиграно, но еще ничего не закончилось. Я видел, как горы мусора сотрясались, а значит, у меня скоро будут гости. Не прошло и 5 минут, как ко мне ползло 5 ящеров. На стольких ящеров у меня сил точно не хватит. Максимум, что я бы мог создать, это несколько метеоров, но этого точно окажется недостаточно. Единственным способом справиться с монстрами было снова использовать карманное измерение, и я создал портал под ближайшим монстром. Черное окно появилось под ящерицей, и я ожидал, что она снова провернет тот же фокус. Но ящерица, ступив на портал, не только не провалилась, она пошла по окну портала словно по асфальту. «Да, чтобы вы все», — выругался я, понимая, что козырей в моем кармане больше не осталось. Но это ведь был еще не конец, и я решил выложиться до конца. Я уже был готов забросать ящеров оставшимся у меня мусор и сбросить метеоры, но ящеры остановились. Они не двигались и даже не смотрели в мою сторону. Атаковать в данной ситуации мне тоже не было резона, и я решил за ними немного понаблюдать и только потом делать выводы. «Поздравляю, ты меня удивил, человек. Ты смог пройти еще один этап обучения, и на мой взгляд сделал ты это достаточно легко, но мой тебе совет: не преувеличивай свои возможности. Тебе 2 раза очень сильно повезло, и самые легкие этапы обучения тобой пройдены, можно сказать, ты прошел введение, теперь будет все намного сложнее». Возле меня появилась Ло. Я глядел на девушку и не понимал, рада она тому, что я прошел экзамен, или наоборот огорчена. Эмоций на ее лице не было совсем, а вот голос сквозил презрением. «Этап обучения пройден, и теперь тебе доступна твоя новая способность. Используй ее с умом. Теперь тебе доступен новый этап обучения. Ты готов его пройти сейчас или как в прошлый раз хочешь его отложить до последнего? Не будем менять сложившихся традиций и встретимся через 6 месяцев. Слабак. Ну что ж, это твой выбор. Тогда до встречи». Экзамен был сдан, и я со спокойной душой открыл глаза. К моему удивлению, все прошло намного легче, чем я ожидал. Ло пугало меня, что выжить на экзаменах будет очень сложно, но если быть откровенным, то это было не так. Чтобы выжить, следовало приложить все усилия и максимально выложиться, может даже прыгнуть чуть выше своих возможностей. Но ни в первый раз, ни во второй не было так, что я бы потратил все силы, а монстры бы продолжали лезть на меня бесконечной толпой. В этом всем была какая-то крупица истины, благодаря которой можно понять, почему слова Ло не совпадают с действительностью. Об этом следовало подумать, но чуть позже. Сейчас же, я слышал знакомые шаги, и котя ко мне подойдет, через несколько секунд. «Привет, котя, как дела?» – спросил я у своей девушки, которая только зашла в комнату. «Привет, ты наконец-то проснулся, я так волновалась». Радости коти не было предела, и на ее лице снова появились слезы, но видел их я совсем недолго, так как она бросилась ко мне в объятия. «Все хорошо, милая, со мной все в порядке. Ты только зря волновалась, я же говорил, что просплю всего 5 дней и потом снова проснусь». Начал я успокаивать свою девушку, поглаживая ее по голове. Прошло немного времени, и котя перестала всхлипывать, вот только крепко ко мне прижиматься она не перестала. Я прижимал к себе девушку и чувствовал, как же мне сейчас хорошо, и как же хотелось, чтобы эти мгновения длились вечно. Но не бывает ничего вечного, и как бы не хотелось продлить данные мгновения, настало время вернуться к реальности. Что-нибудь изменилось за эти дни, пока я отсутствовал? Ничего такого. У нас все, как обычно, но тебя ведь не это интересует, верно? Ты ведь меня уже прекрасно знаешь, поэтому зачем задавать глупые вопросы, вредина ты. По интересующему тебя вопросу могу сказать следующее. Надежды на то, что Франция даст достойное сопротивление, не оправдались. У нас на фабрике все не могут поверить, что французы так быстро проиграли. Раньше они казались той силой, которая сможет сдержать натиск Германии, но они практически пали, и теперь я не уверена, что вообще хоть кто-то сможет их остановить. И мы не сможем, задал я вопрос, чтобы посмотреть, что ответил моя девушка. Сможем, но я не думаю, что немцы рискнут на нас напасть. Думаешь, они не осмелятся это сделать? Я уверена. А если все же попробуют, у них ничего не получится. Я видела наших солдат, технику, мы самое передовое государство во всем мире, и нас точно никто не сможет победить. А если у Германии будет техника не хуже, чем у нас, а солдаты не будут уступать нашим? Даже если будет так, мы все равно победим. Мы просто не можем проиграть. А ты оптимистка, улыбнувшись, сказал я. Надеюсь, я все-таки реалистка. Но я все же сомневаюсь, что Германия решится на нас напасть, ведь все знают, как мы легко смогли победить Финляндию. А Франция пала еще быстрее, и противник она куда серьезней, чем Финляндия. Так что может быть все что угодно. Ты, Вова, что-то знаешь? Поживем, увидим, многозначительно ответил я. В этой жизни ничего нельзя исключать. Вот вечно ты так, надув губки и сделав грустное лицо, сказала мне Катя. Я ее не мог рассказать всего Кате, время еще точно не настало. Да и расскажи я ей все, это все равно ни на что повлиять бы не смогло. А поэтому оставшийся до войны год мне следовало провести с максимальной пользой. До нее я успею пройти еще два этапа обучения и получу две неплохих способности. И все бы это было отлично, если бы пятым этапом не шло улучшение моего огненного элементаля, и это наверняка было бы значительное усиление. Но вот я не знал, стоит ли мне спешить. С момента моего пробуждения прошло уже почти два месяца, на дворе был август месяц, и последнее мирное лето подходило к концу. В следующем году на этих землях будет уже не так спокойно. Но хоть и так, но что можно было сказать точно, что теперь Германии будет намного сложнее, чем в моем мире. И война с Финляндией была наглядным примером. Нельзя было сказать, что советская армия была идеальным формированием, и у нее еще хватало недостатков. Но в то же время, если смотреть на хроники моего настоящего мира, и можно было с уверенностью сказать, что даже моих слов оказалось достаточно, чтобы сделать правильные выводы. Солдаты были лучше подготовлены и экипированы, а вся техника и вооружение были совсем другого уровня, чем в моем мире. На войне с Финляндией уже применялись танки Т-34-85ИС. Огромное разнообразие артиллерии, которая нанесла такой урон противнику и его защитным сооружениям, что когда до них добирались наши солдаты, там уже нечего было защищать. И в этом всем немаловажную роль играла авиация, которая не только уничтожала противника, но и производила разведку, благодаря которой советы знали не только, где находились укрепления, но и следили за передвижением войск противника. Проводя анализ прошедшей войне, я чуть не проморгал одно важное для себя событие. На меня готовилось нападение, и если бы я не почувствовал опасность, то все для меня бы закончилось на тротуаре небольшой улочки. Как только я почувствовал опасность, так сразу же сделал рывок в сторону, и, как оказалось, сделал я это очень вовремя. Раздался хлопок, и недалеко от того места, где я только что находился, послышался свист и рикошет. В меня стреляли, и мне нужно было срочно найти стрелка. Вертеть головой не было времени, и я, не сбавляя скорости, зигзагом отправился к подворотне, уже готовый при необходимости прикрыться щитом. Заскочив в подворотню, я увидел четверых человек, в руках одного из которых был пистолет. Раздался хлопок, но к этому моменту у меня уже был готов щит, и пуля, попав в один из сегментов, ушла в сторону. «Марина, вроде бы ты говорила, что ученик Михаила совсем слабак, а он вон как прытко бегает», — сказал парень, державший пистолет. «Думаю, нам этот кусок говна уже не поможет». Парень выбросил пистолет в сторону, а троица, стоящая вокруг него, напряглась и вышла вперед. По-простому паренек не хотел умирать, а значит, мы ему сейчас покажем, какой легкой смерти он сейчас избежал. «Стасик, я бы на твоем месте не была бы такой легкомысленной. Если его учил Михаил, то он представляет угрозу. Если не верите, то попробуйте спросить об этом у Артура». Артур был еще тем бараном, ему не стоило в одиночку лезть на Михаила. Только придурок мог ввязаться в драку без шансов на успех. А тут слабак сразу против четверых не последних одаренных. Думаете, у него есть шансы хоть немного достойно посопротивляться? Нагло ухмыляясь, сказал парень, выбросивший пистолет. «Если ты, Стасик, такой умный, то давай покажи, как ты сейчас размотаешь этого сосунка», — сказала единственная девушка среди парней. «Да легко, думаешь, мне на него много времени нужно», — все так же нагло сказал парень, и на выставленной вверх ладони начали бегать разряды молний. Передо мной стоял серьезный противник, и я был только рад, что против меня он решил выступить в одиночку. Я не знал уровень его подготовки, но когда перед тобой стоит выбор биться против одного или сразу четырех, все становится очевидным. Атаковать первым я не собирался, решив для начала не показывать все, на что я способен. «Стас, давай быстрее размотай его, и мы отправимся на землю, у нас там еще много дел. А вы можете мне рассказать, как попасть на вашу землю?» Встрял я в разговор, уж очень мне хотелось знать, как они путешествуют между мирами. «Для трупа ты слишком много хочешь знать. Если тебе твоя кураторша ничего не рассказала, то значит ты еще не дорос. Да и слова тебе никто не давал. Стас, давай вперед, а то я сейчас передумаю», — сказала девушка и раздраженно посмотрела на Стаса. Стало понятно, что больше времени мне давать никто не будут, и я приготовился к сражению. Парень перестал ухмыляться, и молний вокруг него стало куда больше. Стоящая за ним троица тут же попятилась, а Стас меня тут же атаковал. Мне в щит ударила ветвистая молния, и не будь я готов к этому, я бы уже наверняка закончился. Щит выдержал удар, но сколько таких попаданий он сможет выдержать, было не совсем понятно. Поэтому, когда наглый парень решил меня снова атаковать, я тут же отпрыгнул в сторону, и как только я оказался на новом месте, в меня тут же прилетела молния. «Бегай, бегай, я уверен, что ты уже скоро выдохнешься», — начиная насмехаться, заговорил Стас. Отвечать на такое было пустой тратой времени, вместо этого я решил атаковать в ответ. И для этого я решил использовать свои излюбленные шипы. Я не был уверен, что они сработают, но с чего-то следовало начинать. Шипы, как только появились около меня, сразу же были разогнаны до огромной скорости и отправлены в наглого парня. Прошло не больше мгновения, и 5 шипов долетели до цели. Абсолютно все шипы, не встретив никакого сопротивления, врезались в парня и прошили его насквозь. Та легкость, с какой я смог это сделать, чуть не повергла меня в шок. Я не ожидал подобного стечения обстоятельств и поэтому замешкался на несколько секунд, что чуть не стоило мне очень дорого. Стас мертвой куклой еще не успел упасть на землю, а девушка из его команды уже атаковала меня. В меня летел каменный булыжник, и мне совершенно не хотелось принимать его на свой щит. «Всем собраться и распределиться. Против нас не слабак, так что действуем согласно плана», — прокричала девушка в тот момент, когда я разрубал булыжник огненной плетью. Больше мне не имело смысла таиться, и теперь мне предстояло показать, чему я научился. Находиться в одной защите было проигрышной тактикой, поэтому я сразу начал атаковать. Шипы, которые я уже опробовал в бою, полетели троицу. Ожидаемый результат не должен был долго заставить себя ждать, но шипы, долетев до троицы, не причинили им никакого вреда. Часть шипов были разрушены щитами, а часть отрикошетив угодили в здание и нанесли им значимый ущерб. Какой же от этого поднялся шум, было не передать словами, а это значило, что очень скоро здесь будет много не только зевак. Нужно было срочно все заканчивать, но об этом думал не я один. В меня летел булыжник и огненный шар, и внешне это смотрелось очень опасно, но вот после спаррингов с Ло и стариком, я понимал, что справиться с ними мне вполне по силам. Справиться с ними я мог, вот только для этого мне пришлось бы использовать или метеор, или вихрь. Но в использовании данных заклинаний был один огромный минус: они были масштабного действия, и больших разрушений было просто не избежать. Поэтому мне нужно было использовать что-то попроще. Выставив перед собой сети сегментный щит, я тут же перешел в атаку, и под троицей вспыхнуло огненное поле. «Что за черт?» — от троицы кто-то прокричал, но я не стал акцентировать на этом свое внимание и сразу же продолжил атаковать. В ход пошли огненный плевок и шар, а в придачу к этому над противниками я создал огненный дождь. Моя атака была практически со всех направлений, и этим я хотел застать их врасплох. «Тварь!» В то время, когда я отбивал атаки, предназначавшиеся мне, я услышал крик боли и оскорбления. А это значило, что своей цели я наверняка добился и смог достать одного из противников, и получалось, что мне следовало продолжать следовать прежней тактике. И мне следовало уже атаковать, но надо мной появился целый кусок скалы. Атаковать в такой ситуации не было никакой возможности, и я быстро сместился назад. Огромный камень упал передо мной, и казалось, я смог избежать атаки, но в мой щит продолжала бить мелкой дробью. Она не причиняла мне никакого вреда, но неприятные ощущения определенно доставляла. Но в то же время был и один плюс: меня сейчас атаковал только один человек. Я спрятался за огромной глыбой, пытаясь хоть так обезопасить себя от атак, но теперь на меня сыпались не только камни, но периодически прилетали куски металла. Время шло, а мне не давали атаковать, я не видел своих противников визуально, и мне это доставляло определенные неприятности. А еще булыжник, который по совместительству был моим укрытием, начало трясти. Мое укрытие очень скоро будет разрушено, и пока этого не случилось, я решил провернуть тот же фокус, что и с тварями на экзамене. Возле моей руки появилось черное окошко, и где-то за моей спиной появилось еще одно окно. У меня было мало времени, и мне нужно было действовать, пока никто ничего не заметил. Землю тряхнуло и раздался грохот, а вместе с этим прекратились и атаки на меня. Выглянув из-за камня, я увидел, как небольшой закоулок был завален, и теперь на другую улицу через него было не пройти. А еще я видел искалеченную руку, а это значило, что с моими противниками наверняка было покончено. Я уже практически начал радоваться победе, когда увидел, как в одном месте обвала началось шевеление. Под завалом был кто-то выживший, и сейчас передо мной стоял выбор, добить противника или оставить его в живых. Раньше бы я точно колебался, но сейчас я не хотел оставлять врагов у себя за спиной. Они рано или поздно все равно вернутся и жалеть меня точно не будут. Нужно было снова атаковать, вот только какое из этих заклинаний было самым лучшим. И пока я об этом думал, противник выбрался из-под завала, и им оказалась девушка, которую звали Марина. Она вскочила на ноги, и перед сразу появилась черная плита, которая явно сейчас служила щитом. А еще я увидел, как возле нее начали формироваться булыжники. «А ты крепкий орешек, и малыми силами отделаться не получится», — сказал я, и как посчитал, сделал единственный правильный выбор. Над девушкой закрутился огненный вихрь, который точно нанесет огромный урон не только одаренной, но и домам вокруг, но выбора у меня уже не было. Сформировав вихрь, я обрушил его на девушку и стал ждать. Вихрь бушевал не так и долго, но последствия из-за его воздействия невозможно было скрыть. Оплавленные дома и завал вызывали трепет, а еще я видел тело девушки, которое было сильно обгоревшим. Но даже в таком состоянии она была еще жива, и я решил подойти к ней. Грудь девушки вздымалась высоко, и дышала она часто, но увидев меня, она словно успокоилась. Заглянув в ее глаза, я увидел ненависть и злобу, а еще я видел, как изо рта у нее сочится кровь. Девушке оставалось совсем немного, и напоследок она смогла вылить свою злобу в слова: «Я скоро сдохну, но и ты скоро последуешь за мной, мой парень придет за тобой». Глава 16. Мне только что угрожали, и наверняка все эти угрозы были не совсем пустым звуком, но сейчас у меня были немного другие проблемы. Шум, который я поднял, однозначно привлек к себе внимание, и очень скоро тут должно стать очень многолюдно. И пока здесь еще никого не было, нужно было сваливать, как можно дальше. Взглянув еще раз на сильно пострадавшие дома и на перекрытый мусором проулок, я быстро начал удаляться от места недавнего поединка. Не успел пробежать я и квартала, как увидел две черные машины, пролетевшие мимо меня. А спустя еще два десятка секунд проехали еще три машины, две из которых были грузовиками, полные военных. Мне не совсем было понятно, откуда тут взялось столько военных, да и как они сюда могли так быстро добраться. Все это смотрелось очень подозрительно, но об этом всем следовало подумать в более подходящем месте. Мне хотелось ускориться и пойти быстрее, но такое поведение привлекло бы ненужное внимание, и поэтому я шел совершенно спокойно. До дома и находящейся там квартиры я дошел, не встретив больше никаких проблем. В квартире было пусто, и поэтому я был практически уверен, что все приключения на сегодня у меня подошли к концу. Но я ошибался. Не прошло и двух часов, как в квартиру постучали. Постучали негромко, но в то же время я прекрасно расслышал посторонний звук. То, что стучали в дверь, означало одно: к нам в квартиру хотел попасть кто-то посторонний. Одно радовало в этой ситуации, что в квартиру не вломились, а это значило, что со мной определенно хотели поговорить. Вот только я не был уверен, что мне самому это нужно, а раз так, то я не спешил идти к двери. Я решил затаиться и подождать, возможно, нежданный посетитель, не дождавшись ответа, просто уйдет. Но моим ожиданиям не суждено было сбыться, в дверь снова постучали. И я снова хотел проигнорировать данный факт, но тут я услышал знакомый голос: «Вова, открывай дверь, я прекрасно знаю, что ты дома». Этот голос я не смог проигнорировать, и хоть и нехотя я пошел к двери. Повернув барашку в сторону, я услышал щелчок, после чего, взявшись за ручку, потянул ее вниз, после чего толкнул дверь от себя. Дверь открылась, и я увидел человека, которого я точно не ожидала увидеть в данном месте и в данное время. «Здравствуйте, Вячеслав Михайлович, какими судьбами?» – задал я вопрос, и постарался всем своим видом не показать своего удивления. «Да вот решил тебя навестить, мы же очень давно не виделись. Ты разве не рад меня видеть?» «Конечно рад, может пройдете в квартиру, думаю не стоит стоять здесь и привлекать ненужное внимание. Кстати, а почему вы одни?» «Ты прав, не стоит стоять на пороге. А насчет охраны не переживай, они не оставят меня одного, но и мозолить глаза не будут. Тогда прошу, сейчас я поставлю чайник. Чай, конечно, неплохо, но можно было, конечно, что-нибудь покрепче, как ты думаешь?» «Вячеслав Михайлович, все что пожелаете. Тогда, может, расскажешь мне, каким образом ты разрушил несколько домов? Я не против поделиться данной информацией. Но сперва вы расскажите мне, каким образом у вас получилось найти меня. А ты хочешь многого, но я тебе отвечу честно, ведь ты мне никогда не врал». Я стоял напротив Молотова и пытался понять, о чем же он думает, но по лицу этого мужчины было сложно хоть что-то понять, и поэтому мне ничего другого не оставалось, как ждать, что скажет мне не последний человек в этой стране. «Так вот, скажу тебе честно, я тебя не терял из виду никогда. Я всегда знал, где ты находишься и что с тобой происходит. И по тебе иногда приходили занятные отчеты, но все они не шли ни в какое сравнение с тем, что ты вытворил сегодня. Значит, Инна вам докладывала обо всем, больше утвердительно, чем вопросительно», сказал я. «А почему не Виктор или Екатерина? Я, конечно, могу по полочкам все разложить, но нужно ли оно вам?» «Нет, конечно, меня сейчас интересует совершенно другое. Но прошу, не гони от себя Инну. Она хорошая девочка и не хочет для тебя зла, так что не держи на нее зла». «Не буду, тем более вы все равно найдете способ следить за мной. Поэтому зачем усложнять нам жизнь, когда можно удовлетвориться тем, что есть? Итак, какова же истинная причина вашего появления здесь? Ведь просто так вы бы не стали открываться передо мной. Истинная причина появления меня в этой квартире – это ты. То, что ты сделал на той улице, не может быть проигнорировано. Можешь мне рассказать, каким образом ты смог разрушить дома? Я, конечно, могу это сделать, но навряд ли вы в это поверите. Вова, давай не будем перебрасываться пустыми словами. Мы уже проходили однажды подобное, и твои слова были восприняты всерьез, и посмотри, сколько произошло изменений. Так, что могло произойти, что я не поверю в твои слова? Ничего. Вот и я так думаю. Так что ты можешь мне рассказать? Могу сказать, что это не было средством использования каких-либо технологий. Очень интересно, и как ты смог тогда разрушить здание? Спросил Молотов, и его взгляд стал хмурым. Это очень сложно объяснить, начал колебаться я. А ты попробуй. Если не можешь мне открыть свои секреты, то открой те карты, которые ни на что не повлияют. Повисла пауза. Молотов молчал и смотрел на меня, а я не знал, что мне ответить, ведь любое, что я расскажу, может повлиять на многое. Ну так что, у меня есть способности, которые мне и позволили не только уничтожить дома, но и справился с теми, кто решил на меня напасть. Получается, ты опаснее любого оружия, которое у нас есть. Не сказал бы так, не стоит преувеличивать мои возможности. Да я могу кое-что, но все равно мои возможности не переходят все возможные пределы. Да даже того, что я услышал, заставляет о многом задуматься. Если про тебя хоть кто-нибудь узнает, то проблем возникнет столько, что ничьих возможностей не хватит, чтобы погасить волну. Могу пообещать, что про мои способности без нужной на то необходимости никто не узнает. Если моей жизни не будет угрожать опасность, то я точно буду обычным человеком. Вова, скажи мне, а почему ты раньше не рассказывал про свои необычные способности? А я про них просто не знал. Если бы они были у меня, когда на меня покушались, то мне бы не пришлось бегать по всей стране. Вова, я не буду играть с тобой в игры и скажу честно. Ты опасен и опасен тем, что никто не знает, что происходит в твоей голове. Ты должен понимать, что если ты захочешь что-то поменять, то, хмурясь и не отводя от меня взгляда, говорил Молотов. Я видел, как трудно ему даются эти слова, поэтому решил сразу расставить все точки над «и». Я понимаю ваши опасения, но могу уверить, что вмешиваться я не собираюсь. Сейчас вы сами решаете свою судьбу, и если ничего сверхординарного не произойдет, моего вмешательства в происходящее событие не будет. И раз у нас пошел настолько откровенный разговор, то и я раскрою карты, которые вам наверняка не понравятся. Я решил открыть всю правду, но перед тем, как снова заговорить, взял небольшую паузу. Молотов смотрел на меня и даже не пытался что-то сказать, он смиренно ждал, когда я заговорю. Прошло совсем немного времени, и я определился с тем, что сейчас расскажу. «Вячеслав Михайлович, помните, я вам рассказывал, что я из будущего и предупредил о предстоящих событиях? Так вот, я вам не договорил одну важную деталь, мы не находимся в прошлом или в параллельной реальности. Сейчас мы с вами находимся в карманном измерении, существование которого ограничено коротким временным периодом. Вова, я тебя не совсем понимаю. Можешь мне сказать не настолько мудрено?» Начиная хмуриться, сказал Молотов. «Можно и свои словами. В общем, если не сильно вдаваться в подробности, то этот мир искусственно создан и через 11 лет перестанет существовать. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Есть возможность продлить жизнь этому миру, и я сейчас работаю над этим». Договорив, я замолчал и стал наблюдать за Молотовым, а выражение на его лице сильно отличалось от того, что я видел раньше. Замешательство, непонимание, шок, злость, растерянность – эти эмоции пролетели за считанные мгновения, после чего Молотов снова взял себя в руки, его лицо разгладилось и было сложно понять, о чем он сейчас думает. «Вячеслав Михайлович, знаешь, я готов поверить в сказанные тобою слова, но я не знаю, как их принять. Не очень хочется верить в то, что от нас по сути ничего не зависит. Скажи мне, Вова, что вообще происходит?» «Вячеслав Михайлович, я не знаю, могу ли я вам все рассказать. Не поймите меня неправильно, но я не уверен, что могу это сделать. И это не моя прихоть, я боюсь, что если я это сделаю, то последствия долго не заставят себя ждать. Пока я не могу защитить этот мир, поэтому не могу сказать всего. Да, наверное, я бы лучше к тебе не приезжал. Боюсь, Верховный будет не очень рад услышать эту информацию. Так, может, ему не стоит ее знать. Тем более скоро Германия нападет на СССР, и тогда у вас будет очень много дел. Ты хочешь, чтобы я его обманывал? Зачем обманывать? Сейчас нельзя ничего изменить, поэтому ему можно ничего не говорить, чтобы не порождать ненужные мысли. Расскажем ему тогда, когда мы сможем заступиться за наш мир, и когда это время наступит. Не могу обещать, что этот момент наступит в ближайшее время, но если мы продержимся 4 года, тогда нашему миру уже ничего не будет угрожать, уверенно заявил я. С чего такая уверенность? Наступит время, и я расскажу. И что мы тогда будем делать? Я буду набираться сил, а вы будете делать все, чтобы наша страна могла противостоять всем угрозам. В общем, мы будем жить как жили, вы будете развивать страну и следить за мной, а я буду увеличивать свои возможности. И мы снова возвращаемся к тому, с чего начинали. Твои возможности выходят за грани возможностей обычных людей, и ты не сможешь жить так, чтобы не привлекать внимание. Рано или поздно тебя раскроют и захотят использовать. Если такое случится, то я буду ждать вашего появления. Использовать или запереть меня не получится, так что нам все придется оставить все как есть. Молотов еще немного со мной поговорил, после чего покинул меня квартиру, и я стал дожидаться возвращения Кати. До ее прихода было еще около часа, так что оставшееся время можно было использовать с пользой. Но не успел я придумать себе занятие, как услышал стук в дверь. Сомневаюсь, что Вячеслав Михайлович опять решил ко мне вернуться, но каких еще тогда ко мне принесло гостей? Задал я сам себе вопрос. То, что это была не Катя, я был точно уверен. Но вот кто же мог находиться за дверью, я даже представить не мог. Можно было немного постоять на кухне и погадать, кто же пришел, но оттягивать момент встречи было бессмысленно. И я, набрав побольше воздуха в груди, направился к двери. Опасности я не чувствовал, но рисковать не хотелось, и заглянув в глазок, я увидел девушку, которую уже не видел очень давно. «Давай уже открывай, или ты хочешь, чтобы я выбила дверь?» Из-за двери послышался требовательный голос. Лишиться двери очень не хотелось, тем более я не сомневался, что этой проклятой девушке это совсем не трудно сделать. Открыв засов, я открыл дверь, после чего толкнул ее от себя. «Привет, Кейси, не думал тебя здесь увидеть, какими судьбами, и почему это ты не рад меня видеть? Я же тебе стольким помогла и даже кое-чему успела научить. Так почему я не вижу улыбки на твоем лице? Не вижу, чему радоваться, тем более я не помню случаев, когда ты меня навещала лично. И почему ты решила прийти не во сне? Что-то случилось?» Даже не пытаясь показать хоть какое-то дружелюбие, продолжил говорить я. «Решила лично проверить, как ты живешь. Мне же интересно, как у тебя обстоят дела и чему ты успел научиться за то время, что мы не общались. Ничему не успел научиться. Как закончилось кино над полем боя, все и закончилось. Рассказывать мне больше нечего, прощаемся, грубо сказал я. А чего ты мне грубишь? Зло сказала Кейси, и в ее глазах начали сверкать молнии. Значит, ты явилась ко мне не просто так, а раз так, то я был бы не против. Ты хочешь, чтобы я тебе рассказывала прямо здесь? Может, зайдем внутрь, а у меня есть выбор? Нет, давай быстрее впусти меня в квартиру. В ее требовании слышалась угроза, и мне пришлось уступить. Я отступил в сторону, и Кейси, повернув корпус, быстро прошмыгнула в квартиру. Кейси по-хозяйски зашла в прихожую, осмотревшись по сторонам, недовольно хмыкнула, после чего, не разувшись, пошла в зал. Такое поведение мне не понравилось, но пока я решил не показывать свое недовольство, решив его отложить на чуть позднее время. Я думала, ты живешь в более лучших условиях, а тут у вас уютно и по-домашнему. Если тебе что-то не нравится, то можешь проваливать, сказал я грубо, но тон стал немного мягче. Ладно, можно и провести здесь какое-то время, сказала девушка и села на диван. Что ты сказала? У меня небольшие трудности, вот я и решила пересидеть здесь какое-то время. Очень интересное утверждение, а моего желания никто не собирается спрашивать. Я сделала тебя, если тебе что-то не нравится, то мы можем пересмотреть условия нашего соглашения. Мальчик, если ты хочешь еще немного покапризничать, то я могу это потерпеть, но мое терпение не безгранично, и оно рано или поздно закончится. Больше разжевывать тебе ничего не нужно? Нет, я счастлива, что мы друг друга поняли, а раз так, то я готова пожить у тебя какое-то время. Думаю, за это время мы точно поладим. Кейси, я живу не один, и твое присутствие будет нелегко объяснить. Это точно не мои проблемы, сам разберешься, сказала Кейси и постаралась усесться поудобней. Тебе что-то еще нужно? Я хочу знать, что произошло на главной земле, ведь есть какая-то причина, по которой ты решила спрятаться у меня. Я не считаю, что тебе это нужно знать. Может быть, но если я не буду знать подробностей, то может так сложиться, что тебе и отсюда придется бежать. Вот только может сложиться так, что сбежать у тебя не получится, да и я ничем помочь не смогу, так как не понимаю сути происходящего. Уговаривать ты можешь, но убедительности не хватает, и я бы при других обстоятельствах тебе бы ничего не рассказала, но от того, что ты узнаешь, ничего уже не поменяется. Ты слишком мелкий винтик, чтобы мог повлиять хоть на что-то. Поэтому я так уж и быть расскажу тебе, во что ты ввязался. Сейчас девушка, которая сидела напротив меня, делала вид, что делает мне одолжение. Хотя если взглянуть на вещи без приукрашенных иллюзий, все обстояло совершенно иначе. Меня втянули в какую-то игру, и скорее всего случится так, что в скором времени сюда заявятся одаренные, у которых будут ко мне претензии. В общем, мне на шею закинули еще одну петлю, и самым скверным в этом было то, что помощь мне можно было не ждать. Я утолю твое желание, ведь мне это очень просто сделать. Все началось с того, что мои старания были замечены и оценены по заслугам. Я и подчиняющая мне группа получила признание, а вместе с этим мы получили много ценных плюшек. Вот только подобное положение дел многим было не по душе. Не каждому понравится, когда тебя обходят, особенно если они лучше и сильнее тебя. В общем, нам начали вставлять палки в колеса и пакостить там, где только это было возможно. На нас обозлились, но кто обращает внимание на такие мелочи? Мы совсем справлялись играючи и думали, что всегда будем на коне. Но своими успехами мы привлекли внимание одаренных, обладающих большой властью, и им очень сильно не понравилось, что мы очень быстро набираем популярность. Пакостить нам стали чаще, и проблемы становилось решать все труднее. Становилось все хуже и хуже, и в один из дней мой самый сильный отряд не вернулся с задания. Сразу поиски не дали никаких результатов, но ничего невозможно скрыть. Мы нашли то, что осталось от отряда, все они были мертвы, и как оказалось впоследствии, это было только началом. На моих сторонников начали постоянно нападать, и жертв становилось все больше и больше. Из-за этих жертв от меня начали уходить одаренные, ну а те, кто поддерживал меня, продолжили подвергаться нападениям. Не знаю, сколько бы это длилось времени, но на мою штаб-квартиру напали в тот самый момент, когда там находились абсолютно все мои сторонники, вместе со мной. Их силы превосходили наши, у нас не было никаких шансов на победу, мы проиграли вчистую. Спастись удалось немногим, очень немногим. Нас преследовали, где только было возможно. Не было убежищ, в которых было возможно спрятаться, нас находили везде. Значит, ты решила, что в этом месте тебя никто не сможет найти. Я этого не говорила, если они постараются, то найдут меня и здесь. Так что будет готов, хотя что ты сможешь, постарайся хотя бы не умереть в первые секунды. Прекрасно, когда в тебя верит, но кто к нам может заявиться? Одаренные, ты сразу поймешь, что это именно они. Никто из них не будет косить под местных, так что они все будут выделяться и за мной прибудет не меньше десятка. Еще какие-то объяснения нужны? Все понятно. У меня остался только один вопрос. Сколько времени ты у меня пробудешь? Хочешь от меня как можно быстрее избавиться? Могу сказать, что у тебя в гостях я пробуду недельки две, а потом скорее всего оставлю тебя в твоем болоте. Значит, две недели, терпимо. Располагайся, постельное белье принесу позже. Но у меня появился еще один вопрос. И много у тебя их будет? Ты меня начинаешь раздражать. Всего один вопрос, и я от тебя отстану. Задавай. Как у тебя получается перемещать свое тело между мирами? Меня не интересует, как ты перемещаешься во сне, мне интересуют только реальные перемещения. А немного ты хочешь узнать? В самый раз. Не понимаю, зачем тебе эти знания, ты же очень слаб и не сможешь выполнить и одного перемещения. Ненужных знаний не бывает, и рано или поздно они понадобятся. И будет хуже, когда эти знания потребуются, а их нет в наличии. Пытаешься меня опять убедить? Пусть будет так. Я вот думаю, стоит ли тебе открывать это умение. Я смотрел в глаза девушки и видел раздражение и отсутствие желания хоть что-то мне поведать. От меня ничего не зависело, мне только и оставалось, что ждать. Прождал я с минуту, и Кейси наконец-то заговорила. Хорошо, в принципе, ты хочешь узнать не так и много. Хотя этот секрет доступен только избранным, и получается, сейчас ты будешь входить в этот небольшой круг посвященных. И выбыть из этого круга можно ровно в тот момент, когда к нам явятся твои враги. Так что можно какое-то время побывать в этом кругу избранных. Ладно, будем считать, что этим поступком я отблагодарю тебя за предоставленное жилье. Слушай внимательно, дважды повторяться я не буду. Чтобы получить возможность перемещаться между мирами, нужно всего лишь получить благословение от одаренного, обладающего способностью перемещения между мирами. Но это еще не все. Кроме этого, нужно четко знать, куда ты хочешь переместиться, и поверь мне, это не так и просто сделать. В случае ошибки ты в лучшем случае никуда не переместишься, а в худшем случае угодишь в пустоту. Так что ты готов получить такую ценную и в то же время опасную способность? Я готов, легко сказал я, стараясь при этом не показывать весь трепет, что только что появился в моем теле. Тогда давай быстро это сделаем. Я уже хочу отдохнуть, и мне хотелось бы все как можно быстрее закончить. Кейси встала с дивана и недовольно посмотрела на меня. Она осмотрела меня с ног до головы, после чего подошла ко мне вплотную. Кейси несколько мгновений поразмышляла, после чего ее руки взялись за мой свитер и потянули его вверх. Очень быстро я оказался по пояс обнаженным, и в таком виде я стоял перед девушкой, даже не представляя, что она будет делать дальше. А дальше ее руки оказались у меня на груди, несколько секунд ничего не происходило, а потом я начал чувствовать тепло. Сначала было просто тепло, а потом в груди начал появляться настоящий пожар и жгло настолько сильно, что сдерживаться было очень трудно. Но мне ничего не оставалось, как терпеть и ждать, когда все закончится. Не знаю, сколько прошло времени, но для меня прошла целая вечность, бесконечная вечность. Но ничего не бывает вечным, и жар начал отступать, и очень скоро я смог вздохнуть свободно. Но сделал, как оказалось, я это слишком рано. «Вова, что тут происходит?» Со стороны прихожей послышался возмущенный голос Кати. Я посмотрел в сторону коридора и увидел растерянное лицо своей девушки, и в моем горле замерли слова. Я не знал, что сейчас мне следовало сказать. Глава 17. Находиться в сложной ситуации мне было не так иного, особенно тогда, когда моя жизнь висела на волоске. Но сейчас была немного другая история. Моей жизни ничего не угрожало, а вот репутация была под ударом, от которого можно было впоследствии не оправиться. «Вова, я спрашиваю еще раз, что тут происходит?» – спросила Катя, и гнев на ее лице был готов перерасти в истерику. Молчание затягивалось, а вместе с этим ситуация, в которой я находился, становилась только хуже. Мне нужно было срочно все объяснить, но я не был уверен, что смогу подобрать слова, которые смогут успокоить мою девушку. Я был в замешательстве, что нельзя было сказать про Кейси, которая и взяла все в свои руки. «Привет, Катя, а сестра этого дуралея?» «Сестра?» – удивленно спросила Катя. «Конечно, сестра, а что Вова про меня совсем ничего не рассказывал?» Сделала возмущенное лицо Кейси и с угрозой посмотрела на меня. «Ничего не говорил», удивление сменилось на растерянность, и теперь Катя переводила взгляд с меня на стоящую рядом Кейси. «Я так и знала, он всегда про меня забывает. Вот что значит не повезло с родственниками, нужно искать другого брата». «Понятно, может на кухню пройдем, там мы познакомимся, а заодно вы объясните, что делали», уже взяв себя в руки спокойно заговорила Катя. «Согласна, я даже была бы не прочь перекусить, а то этот негостеприимный брат даже не соизволил меня нормально встретить». Катя и Кейси первыми отправились на кухню, а я, немного замешкавшись, отправился следом. Я должен был быть в курсе всего, что будет говорить Кейси. Врать она точно умела, а значит, мне следовало проследить за всем, что будет рассказывать эта проклятая девушка. Катя, мы, кстати, не познакомились, меня Надей зовут. Как только оказались на кухне, сразу же заговорила Кейси. «Надя, приятно познакомиться. Скажи мне, пожалуйста, а что вы делали в комнате?» Видно, окончательно придя в себя, заговорила Катя, вспомнив то, что она увидела, как только оказалась в квартире. «Мне было очень интересно, как Кейси будет выкручиваться. Ведь правду сказать было невозможно из-за того, что поверить в это было просто нереально. А вот красивая ложь может все исправить, но в то же время может стать все только хуже. Вот сейчас и увидим, что из этого выйдет. Возможно, Катя, тебе это будет сложно понять, но я могу лечить руками, у меня этот дар с самого детства. Вову я не видела долгое время, поэтому и решила удостовериться, что с ним все в порядке». Такого ответа я точно не ожидал, и тут же, взглянув на Катю, я увидел, как она хмурит лоб, и я был уверен, что такое объяснение точно не встретит понимания со стороны моей девушки. Это, видимо, поняла и Кейси, так как, улыбнувшись, встала со стула и подошла к Кате. «Мне многие сразу не верят, но я могу тебе продемонстрировать свои способности. Так что, если ты не против, я могу тебе показать», глядя прямо в глаза моей девушки, сказала Кейси.